Как собраться? Начинаю кататься. Опаздываю. Делаю несколько ошибок. Такое чувство, будто я за минуту разучилась кататься. Все, это конец, думаю я. Но потом в голове что-то щелкает, как будто чувства разом отмирают, и я перестаю сопротивляться движениям. Тело все делает за меня. Я прыгаю, делаю элементы на автомате, как будто это простая тренировка. Руки и ноги делают то, что помнят, а внутри все обливается слезами. У нас с Максимом все было не по-настоящему. Это все было из-за соревнований. Ради его сестры? Макс меня не любит и никогда не любил. Он об этом пожалеет. Я не проиграю сегодня. Милана, эта маленькая, избалованная стерва, никогда не обгонит меня. Я прыгаю и совершаю тройной аксель без единой помарки. Я откатываю программу до конца. Просто идеально, как совершенный робот-человек. Принимаю заслуженные аплодисменты, улыбаюсь, как будто ничего не случилось. Собираю со льда мягкие игрушки, которые мне набросали зрители. Вижу осуждающий взгляд тренера, но когда я подъезжаю, она ничего мне не говорит. Объявляют оценки. У меня первое место на данный момент. Баллы высокие, сильные соперники уже выступили. Только Милана осталась, но я знаю, что она не откатает на такую оценку. Ей меня не обогнать. Сердце быстро бьется. Даже ошибки в начале выступления не лишили меня медали. Я чемпионка. Я получила то, о чем мечтала. Но почему я больше не чувствую себя счастливой?